Глава третья. Представителя китайского Коминтерна внезапно отозвали в Яньань, и его место занял Хань Цзюпао. «Я же тебе недавно говорил, — сказал он Ньюлангу, — для нас теперь не существует долгосрочного планирования в эмиграции. Хочешь сказать, любого могут внезапно вызвать в Китай?» «Именно. Часы на Пушкинской площади показывали 8. Ему требовалось еще 10 минут, чтобы добраться до отеля Ханны. И вдруг он почувствовал, что она напряженно ждет его. И то, что он опоздает, показалось ему невыносимым. Он набрал ей из ближайшего автомата. «Здравствуйте, Ханна. Я опоздаю на 10 минут». «Две китайские сказки в качестве штрафа», — рассмеялась Ханна и подумала. «Это первый мужчина, который не испытывает удовольствия, заставляя женщину ждать». «Вы писали свою книгу?» — спросила она, когда он зашел. «Нет», — ответил Ньюланг, — «беседовал с товарищем». По его тону стало понятно, что разговор был частью конспиративной работы, и Ханна поспешила сменить тему. «Но книга продвигается?» «С тех пор, как мы сходили в Московский театр, прекрасно продвигается». «Итак, две сказки в качестве штрафа», — как всегда деловито сказала Ханна. «Ученый», — без раздумий начал Ньюланг, — «просыпается в полночь и видит, как в дверь заходит отряд крошечных рыцарей в зеленых и пурпурных одеждах. Они охотятся на его столе, едят, музицируют и разговаривают. Их голоса очень слабые, но ученый слышит их совершенно отчетливо. Наконец, разгоряченный вином, их предводитель начинает издеваться над его бедностью. Тогда рассерженный ученый гневно проводит кистью по столу, рыцари исчезают, и во все стороны разбегаются зеленые и красные муравьи. «Ученый», — задумчиво сказала Ханна, — «находится в самом центре фантазии вашего народа». «Да», — подтвердил Ньюланг, — «а каждый амбициозный отец хочет заполучить ученого в зятья». «Точно как у нас, евреев», — радостно сказала Ханна. «Вторая сказка», — добросовестно продолжил Ньюланг, — «про Шен И и его жену Хэнь Э. Шен И, божественный лучник, китайский Аполлон, Феб, получил пилюлю бессмертия от богини Чинму. Он спрятал ее под стропилом своей крыши и отправился сражаться с чудовищем Зубы Лезвия. Хэнь Э тем временем беспокойно ходила вокруг. Военные подвиги сделали ее мужа суровым и властным, и она втайне планировала покинуть его дом. Потом она почувствовала восхитительный аромат и увидела серебряное сияние из-под стропил. Она залезла на лестницу, нашла пилюлю бессмертия и ее съела. И сразу почувствовала, что ее тело освободилось от гравитации. Шен И, вернувшийся домой после триумфального боя, тщетно искал таблетку. Хэнь Э испугалась и вылетела в окно. Она поднималась все выше и выше, пока не достигла луны, круглого дворца из сияющих ледяных кристаллов. Вокруг порхали белые птицы, а за прозрачными стенами плавали серебристые рыбки. Перед воротами цвело дерево кассии, и ей навстречу радостно припрыгал маленький серебристо-белый кролик. Брошенный герой пожаловался богам, а Хэнь-э отстаивала свое право на независимость. И боги решили, Шэн-и и Хэнь-э должны остаться мужем и женой, но больше не должны жить вместе. Его возвели в статус бога солнца, олицетворение мужского начала Ян. Ее возвели в статус богини луны, олицетворение женского начала Инь. Когда он навещает супругу, поднимаясь на солнечных лучах, луна полная. Его постоянный спутник — солнечный петух с золотыми перьями, а ее — белый лунный заяц. Полная луна красиво сияет в честь союза Ян и Инь. «Вы правда развелись?» — внезапно спросила Ханна. По нашему закону, пояснил Ньюланг, брак считается расторгнутым, если один из партнеров пропал больше 3 лет назад. А я должен был пропасть. Это основное требование моей работы. Если бы я женился по своему выбору, ситуация бы не изменилась. «Ясно», — медленно сказала Ханна. «Мой штраф оплачен», — заговорил Ньюланг после паузы. «И теперь я добровольно расскажу вам третью историю. О Ньюланге и Дженю, пастухе и ткачихе. Наши крестьяне — неутомимые рассказчики. И это, наверное, самая старая история. По мнению французского китаеведа Марселя Гране, она дошла до нас из доисторических времен, так называемой экзогамии, брака сыновей и дочерей из разных деревень, их разделения для труда и постоянных разлук, за исключением встреч во время коротких религиозных праздников. «Понятно», — бесцветно сказала Ханна. «Китайский крестьянин, — пояснил Ньюланг, — не делает особых различий между собой и своими богами. Они такие же земледельцы, как он и его семья, только черты лица у них немного тоньше, дух крепче, страсти благородней. Такими люди видят себя в несбыточных мечтах. Китайский крестьянин уверенно смотрит в небо и называет Млечный Путь Серебряной рекой, считая его продолжением Хуангхо, на берегах которой лежит его деревня. Он фантазирует о таких же деревнях на берегах Серебряной реки, только чуть более красивых и воздушных. И в 2 таких звездных поселениях год за годом разворачивается мимолетная, но вечная история любви пастуха и ткачихи. «Продолжайте», — попросила Ханна, протягивая раскрытые ладони, словно история была осязаемым подарком. Тихими, вдохновленными пальцами Ньюланг начертил на ее ладонях созвездия орла и лиры. Белоснежные руки женщины были длинными и узкими. Темно-золотистые руки мужчины еще длиннее и уже. Европейцы видят здесь лиру, а мы, китайцы, женщину, сидящую за ткацким станком. А здесь, на другом берегу Серебряной реки, пастуха, ведущего буйволицу на пастбище. Ньюланг и Дженю любят друг друга, но между их деревнями протекает Млечный Путь, и им приходится работать отдельно. Только раз в году, на 7-й вечер 7-го месяца, небесные птицы строят мост, трепещущий, красочный мост из птичьих крыльев, и эти двое могут заключить друг друга в объятия. На следующее утро им приходится расстаться, и каждый возобновляет одинокую работу на своем берегу. Он пасет серебристо-серую буйволицу, она плетет шелковые облака. Уличные певцы-попрошайки до сих пор рассказывают историю божественной пары, наполовину напевая и наполовину декламируя. А маленький помощник отбивает ритм тонкой бамбуковой погремушкой. Лунный свет, сваха, ты ярко блистаешь, инь и янь ты соединяешь, Дженю и Ньюланга ты озаряешь, что на 2 берегах стоят. Только лишь друг на друга глядят. Ты укрой нашу горькую долю в своем серебристом подоле. Или поют: мы с тобою всего лишь пешки во власти старых богов. Краток наш утешение глоток в океане звездном безбрежном, а потом снова путь наш таков: мне на запад, тебе на восток. На самом деле, объяснил Ньюланг, вторая песня менее характерна. Феодализм внес неверные интонации. По народной традиции они не чувствуют себя пешками высших сил. Они расходятся из свободного чувства долга, желая посвятить себя работе, в которой заключен смысл их жизни. Понятно, повторила Ханна. Третью песню поют женщины, призывая Дженю как покровительницу ткачества и шитья. Дева ткала тонкие облака, и звезды вплетала далекие, и вспышки зорниц высокие, кристальные росы ветра шелка. Внезапно Нью-Ланг остановился. Глаза Ханны горели, ее лоб сиял, густые черные брови, казалось, искрили синевой, а седая прядь сверкала серебром. «Что такое?» — в смятении подумал Нью-Ланг. Изнутри, сквозь броню древнего самообладания, вырвался тяжелый вздох счастья. Оба помолчали. «И, наконец», — продолжил Нью-Ланг, собравшись силами, рассказчик поет вместе со своими слушателями. «Разлуки долгие года, мимолетных встреч череда и любовь навсегда». И они оба снова замолчали. «Так красиво», — задумчиво сказала Ханна, — «и так печально». «Да», — сказал Нью-Ланг, — «некоторые люди добровольно усложняют себе жизнь». Не только люди, иногда целые народы, например, ваш и мой, — улыбнулась Ханна. Могу ли я считать это ответом на свой вопрос? Вы меня о чем-то спрашивали? Да, конечно. Не желаете ли спросить немного яснее? Мы, китайцы, не любим ясности в подобных вещах. Когда китаец любит, разве он не говорит «я люблю тебя»? Нью-Ланг молча покачал головой. Лицо его выражало обычное мягкое упрямство. «Тогда, возможно, не так уж он и любит», — засомневалась Ханна. «В Шанхае, — сказал Нью-Ланг, — есть молодые люди, которые говорят «вуайни». Но это не настоящее. Это имитация английского «я люблю тебя». А если настоящее, что он скажет? Он подберет метафору. Метафору? Да. Например, расскажет какую-нибудь старинную легенду. Часы пробили 11. «Вам пора», — решила Ханна. «Я хочу подумать». «Мне правда пора?» — спросил Нью-Ланг без улыбки. Ханна кивнула. Он взял шляпу и пальто. Она проводила его в коридор. Он снова взял ее руку, прижал ее к своим глазам, рту, щекам, вискам, снова к глазам и еще раз ко рту. Ханна молча на него смотрела. Она невольно прислонилась к двери, и та захлопнулась. Огненный танец крошечных секунд, которые были одновременно годами, веками и тысячелетиями, казался восхитительным и невыносимым. Нью-Ланг исчез. Ханна в растерянности стояла перед закрытой дверью. Голова все еще кружилась, и ей пришлось спуститься в администрацию отеля и попросить у недовольной управляющей дубликат ключа. Дубликат не нашли. Женщина поднялась к ней, вооружившись огромной связкой запасных ключей. Тем временем Ханна сидела за сияющим ткацким станком. Мимо пролетали звезды, такие огромные, что на каждой умещалась небольшая семья. На одной — китайская пара с нежным темно-золотым ребенком, на другой — негритянская пара с забавным черным малышом, на третьей — индийская пара с мечтательным глазастым чадом, и она, Ханна, плела звонкую паутину стихов от звезды к звезде. «Готово, Ханна Самойловна! Дверь открыта!» «Простите, ради бога! Огромное вам спасибо!» Ханна опустилась в кресло и уронила голову в руки. Возбуждение чувств превратилось в опьянение иного рода.